Глава 7. Минут через 40 я притормозила около остановки, на которой супруги Кузнецовы обнаружили девушку, лежавшую без сознания, чтобы сфотографировать это местечко, и поехала дальше. Ближе к поселку Конькова на обочинах дороги стали то и дело попадаться торговцы грибами, рыбой, овощами и молочными продуктами. Похоже, не избалованные высокими заработками местные жители пытались обрести таким образом дополнительный источник дохода. Я не собиралась ничего покупать, но одна торговка едва не бросилась под колеса моего Ситроена с предложением приобрести сушеную рыбу. Пришлось резко затормозить. Полная женщина деревенской наружности почему-то расценила это как мою готовность купить у нее воблу. «Бери, дочка, не пожалеешь. К пиву замечательно идет», — принялась она расхваливать свой товар. «Нет-нет, рыбу я у вас покупать не буду. Вы мне лучше подскажите, как в Парамоновку проехать», — попросила я. «А то я что-то указателей не вижу». «В Парамоновку?» Тетка о чем-то задумалась. «У меня сестра там живет. Я еще на прошлой неделе собиралась ее навестить. Да у нас машина сломалась. Может, ты, дочка, подбросишь меня к ней, раз уж все равно в Парамоновку едешь?» «Ну, не знаю». Я заколебалась с ответом. Мне не жалко было взять попутчицу, но вдруг возникла мысль о том, что могло произойти с Рудковой. Не исключено, что 2 недели тому назад Ирина ехала по этой дороге на своей Ауди, к ней напросилась пассажирка, а потом... Потом могло произойти все, что угодно. Допустим, эта толстуха попросила Рудкова остановиться где-нибудь между Коньковой и Парамоновкой, чтобы сбегать в кустики. Ни о чем не подозревавшая риэлторша пошла навстречу своей пассажирке и вскоре пожалела об этом, потому что из кустов вместо бабули выскочили какие-нибудь мордовороты, выбросили ее из иномарки, избили, отняли сумочку с мобильником, деньгами и документами и умчались на ее Ауди в неизвестном направлении. По существу, это стандартная схема угона на загородных трассах. Придя в себя, Ирина кое-как залезала рано и отправилась пешком в Тарасов. «Так что, дочка, подбросишь до Парамоновки?» В голосе торговки отчетливо послышались жалобные интонации. «Ладно, садитесь», — согласилась я. Упускать такой шанс познакомиться с преступниками, если все так и было, я просто не могла. В отличие от Рудковой, я предполагала, как могут начаться разворачиваться события в течение ближайших 2 часов пути. К тому же я не только владела приемами карате, но и имела при себе оружие. Я взяла сумочку, в которой лежал мой Макаров, с соседнего сиденья и положила ее к себе на колени. А тетка обустроилась сзади, пояснив, что ей там будет свободнее. Неужели решила удавку мне на шею накинуть? Пусть только попробует. Я ведь начеку. «Как же мне повезло, дочка, что ты в мою родную деревню едешь!» Запела моя пассажирка. «Сестра-то у меня там совсем одна живет. А что, если она заболела?» «А у нее что же, телефона нет?» — спросила я, посмотрев в зеркало заднего вида. «В том-то и дело, что нет», — подтвердила женщина. «Поэтому я стараюсь каждую неделю Варвару навещать». «Неужели в Парамоновке нет сотовой связи?» «Есть. Только вот Варюха боится мобильников. Она вбила себе в голову, что от них вреда больше, чем пользы». «Вот сейчас поворот направо будет, нам туда», — подсказала пассажирка, после чего поинтересовалась. «А ты, дочка...» «Кому в Парамоновку-то едешь?» «К тетке». «А как ее зовут?» Продолжала любопытничать торговка воблой. «Татьяна», — сказала я первое, что пришло мне в голову. «Татьяна, говоришь? Это которая Почечуева или Назаренко?» Я ответила вопросом на вопрос. «А вы что же, всех в этой деревне знаете?» «Конечно, всех. Я ведь сама оттуда родом, а замуж за коньковского мужика вышла, вот и переехала к нему. Между нами говоря, из Парамоновки все бегут. Колхоз еще в 90-е развалился, так что работы, кроме как на своем огороде, нет никакой. Фельдшерский участок уже давно закрыли, потому что население маленькое. Там всего-то дворов 20 осталось, не больше. Сначала молодежь в город побежала, а потом и те, кто еще и пенсию не заработал. Тоже стали покидать свои насиженные места. Ладно бы продавали они свои дома городским, под дачи, так нет. Все бросают и уезжают. Кто их там купит? Вот если бы автомобильный мост через Увень построили, другое дело было бы. А так, никому не интересно в Кругаля из Тарасова в Парамоновку добираться. Бензин нынче не дешев, да и дорога здесь, сама видишь какая. Вижу, подтвердила я. После поворота асфальтированная трасса сменилась грунтовкой, скочками и выбоинами. Так что мы то и дело подпрыгивали на этих неровностях. Моя пассажирка достала откуда-то мобильник и, несколько раз щелкнув по кнопкам, снова спрятала его. «Ой! Ой!» Вдруг как-то неестественно застонала она, схватившись руками за живот. «Что-то меня растрясло!» «Неужели началось?» «Что-то рановато. По обе стороны дороги — поля. Никаких кустов, за которыми могли бы спрятаться бандиты. Может, я все это просто придумала?» Тетка продолжала охать, но остановиться не просила. Когда же справа от дороги начался реденький лесок, она замолчала, прильнув к окну. «Долго еще до Парамоновки-то?» — уточнила я. «Мы на полпути. Скоро поворот на Новые Бурасы будет, а потом уж до Парамоновки рукой подать. А ты, дочка, чего ж ни разу там не бывала?» «Бывала давно», — соврала я. «Как ваше самочувствие?» «Да, кажется, отпустила. А я ведь уже хотела попросить, чтобы ты остановилась». Меня постигло разочарование, ведь я морально уже подготовилась к скорой встрече с преступниками. Неужели у этой тетки никаких крамольных мыслей в голове не было и в помине? Но зачем же тогда она доставала мобильник? Разве не за тем, чтобы послать сигнал своим подельникам? Моя пассажирка, которая поначалу болтала без умолку, вдруг замолчала, словно воды в рот набрала. Неужели расстроилась из-за того, что операция провалилась? Во всяком случае, она не отрывала взгляд от защитной лесополосы, будто все еще надеялась высмотреть кого-то за деревьями. Наконец, впереди показались невысокие деревянные домишки. «Кажется, подъезжаем», — нарушила я молчание. «Да, вот и моя родная Парамоновка», — подтвердила толстуха. «Ты меня на самом краешке высади. Варварин дом второй от дороги». «Это какая улица?» — уточнила я. «Так Ленина же». По-простому ответила тетка. «А на Рыбацкую как мне проехать?» «На Рыбацкую-то?» «Да там вроде ни одной Татьяны нет». «Дочка, что ты темнишь?» «Остановись здесь, я выйду». «Пожалуйста». Я притормозила около второго дома. «Спасибо, что подбросила», — поблагодарила пассажирка, но покидать салон моего авто не спешила. «Скажи, ты обратно когда поедешь?» «Еще не знаю». «А вы так и не сказали мне, где Рыбацкая улица?» «Так это, езжай прямо до первого поворота, сворачивай направо и снова езжай до перекрестка. А уж куда дальше, не знаю. Все зависит от того, какой номер дома тебе нужен. Но в одном я уверена. Никакой Татьяны там и нет в помине. Видать, ты что-то напутала». «Ничего, я разберусь». «Знаешь что, дочка, если ты здесь недолго пробудешь, час-два, то, может быть, заберешь меня обратно? А то я прямо даже не знаю, как домой добираться». Женщина снова сделала да нельзя жалобное лицо, надеясь пронять меня своей мимикой до глубины души. «Ну, если я быстро управлюсь, то, может, и захвачу вас. Почему бы и нет?» Я не знала, как сложатся обстоятельства, поэтому не могла с уверенностью пообещать жительнице Конькова доставить ее туда, откуда привезла. «Ну, ты тогда посигналь мне, ладно?» — попросила женщина. «Посигналю», — пообещала я. «Спасибо, дочка». И тетка, наконец, вылезла, громко кряхтя из моей машины. Отъезжая, я заметила на пороге дома номер 2 сухонькую женщину в цветастом платочке. Она приветливо махала рукой своей гостье. Может, зря я заподозрила бесцеремонно напросившуюся ко мне пассажирку в пособничестве автоугонщикам. Но что же тогда произошло в этих краях с Ирой Рудковой?